Когда Куприян и Васька вышли, уже смеркалось. Облава еще не воротилась, и на улице было пустынно и темно. На повороте в соседний проулок Куприян и Васька налетели на какое-то большое и мягкое тело, лежавшее поперек дороги. Васька едва не упал и схватился за забор. «А, черт!» — выругался он. Потом, приглядевшись при слабом свете сумерек, ухмыльнулся и сказал. «Ишь, надрызгался!» Куприян остановился. «Кто?» «Фома!» — весело скаля зубы объявил Васька и зачем-то принялся тормошить пьяного. «Брось!» — сказал Куприян. Пьяный захрипел и забормотал. «Мы с ним кумовья!» — весело пояснил Васька и, схватив пьяного за плечо, крикнул. «Кум, черт, вставай! Шапку потерял!» Пьяный заворочился. «Врее!» — пробормотал он. «Смешной мужик!» — замотал головой Васька. «Пра, потерял! Вставай!» Пьяный помолчал, соображая. «И то встану!» — прохрипел он. Фома поднялся на руки, потом встал на колени, покачнулся и с размаху сел опять. Васька залился радостным смехом. Фома посмотрел на него тупо и глупо, потом улыбнулся и весело прохрипел. «Баба померла!» «Чего?» — спросил Васька с недоумением. Фома, придерживаясь за забор, поднялся на ноги. В портках и оборванной ситцевой рубахе, громадный, всклокоченный и босой, и, покачиваясь во все стороны, повторил. «Баба померла!» «Твоя, что ли?» — спросил Куприян. Фома засмеялся. «Не чужая. 20 годов жили. Померла». Все трое замолчали. Васька поглядел на бледное небо, нерешительно улыбнулся и посмотрел на Куприяна. «Чего померла?» — спросил Куприян. Фома покачнулся, икнул и махнул рукой. «Смерть пришла. Нутро сожгло. Так. «А ты чего ж надрызгался?» Фома вдруг всхлипнул и покачнулся так сильно, что ухватился за Куприяна. «Я, братяга, пьян, это ты того пьян, потому как померла, один я, брат, топереча». Фома тряхнул головой с неестественно ухарским видом. «Померла? Ну, я и выпил. Ты пойми, один, как палец, ну и...» Фома жалостно улыбнулся, ласково глядя Куприяну в глаза, и сказал. «Тяжело!» Куприян подумал. «Доктора отчего не позвал?» Фома тяжело махнул рукой. «Я звал, фершал был. Да разве супротив Бога?» «Купря, друг, поднеси!» Неожиданно присовокупил он. «И так хорош!» Отозвался Васька. «Будет!» Строго сказал Куприян и добавил. «Когда померла?» «Вчерась. Похоронил?» «Не, поп не велел». «Почему?» Фома сделал усилие, чтобы сообразить. «А того, я ему говорю, померла. А он, батька то есть, мне подожди». Куприян удивился. «Что ты мелешь, пьяная башка?» «Чего мелю? Ничего не мелю. Попу в город на ярмарку ехать, а тут я, то есть старуха. Подожди, — говорит, — приеду тогда». Васька захихикал. «Ловко, ай да поп, подожди, вышла от попа резолюция, чтоб не помирала баба, пока поп с ярмарки не приедет. Ловко!» Куприян нахмурился. «А ты что ж?» «Я? Я ничего. Что ж я? Поп известно. А я серый мужик, ну, а потом в избе жуть берет. Ну, я и того...» Фома выразительно икнул. «А между прочим, дух от нее. Тяжело!» Куприян сумрачно помолчал. «Ну, прощай, кум!» — сказал Васька. «Ну и прощай, коли так!» — добродушно ответил Фома, покачиваясь и кая. Они разошлись. Двое пошли вниз к реке. А огромная лохматая фигура Фомы долго чернела на косогоре, шатаясь и размахивая руками на фоне бледной зеленоватой зари. «Поп, известно, поп, а я мужик, серый», — бормотал Фома, пока не свалился под забором в жидкую и липкую грязь.